Внутри мастерской теснились густые тени. Мирин зажгла только одну лампу. Когда Гилкрест поставил на верстак, на краю светлого пятачка, маску дробящую черепа, Мирин несколько мгновений смотрела на нее, прежде чем заговорить. «Что случилось?» «У нас тот же вопрос», — сказал Крейн. «Насчет смерти твоего мужа. Твой рассказ о том, что произошло, под вопросом. И если мы не поверим твоей информации, мы не сможем завершить сделку». «Зачем ты его убила?» — спросил Гилкрест. Мирин сдавленно рассмеялась. «О чем вы говорите? Какого черта?» «Мушкетная пуля с близкого расстояния», — сказал Крейн. «Здесь, в мастерской». Он в несколько длинных шагов обошел помещение и остановился перед потертым ковром, закрывающим стену. «Такая смерть должна была оставить следы». И он потянул за край ковра. «Не нужно!» — рявкнула Мирин. Она встала, тяжело дыша, стиснула кулаки. Потом лицо ее расслабилось, искривившись в плаксивой гримасе. Она рухнула на стул и положила обе руки на верстак. Один ее палец дернулся. «Я не собиралась стрелять», — сказала она, посмотрев сначала на свою руку, потом на Крейна и Гилкреста. Глаза ее, подведенные черной краской, были пусты. «Только чтобы не подпустить его», — она мигнула. «Ему подсунули отравленную дрожь, но это не был обычный яд. Это был Ихар». Гилкрест никак не отреагировал на это слово, но Крейн сощурился. «Наркотик гнева», — пояснил он. «Выделение необычайно ядовитой жабы из Нового Света. Крайне редкая штука». «Так я поняла, что это вина Райкера. Только у него есть доступ к такому веществу». «Опиши». Голос Крейна звучал напряженно, почти нетерпеливо. «Опиши его действия». Мирин раздула ноздри. «Пошел нахрен». «Ты уже один раз попыталась нас обмануть. Почему мы должны верить тебе на слово без...» «У него жилы стали как веревки». Мирин помолчала, вздохнула, не сдерживая дрожь. «Когда он спустился по лестнице, он был в поту, и жилы его стали как веревки. Член торчал, и он непрестанно говорил. Не на каком-то языке, просто болтал. Нес чепуху». «Как он себя вел?» — спросил Крейн, скрещивая руки на груди. «Вначале он был словно бы в трансе. Я попробовала его усадить, он рассердился, как зверь в теле моего мужа». Она закрыла рукой глаза. «В нем ничего человеческого не осталось. Из головы все ушло. Я пыталась его успокоить». Она сглотнула. «Пыталась его успокоить и не смогла. Он схватил меня за горло. Я едва ускользнула. Он погнался за мной. Мушкет лежал на столе». Она обвела взглядом комнату, следя за призраками прошлого. Потом ее взгляд остановился на ковре. «Я просила его отойти. Он не захотел. Схватил меня за руку, и я нажала на курок». Крейн кивнул, едва ли не с почтением. «Ихар – чрезвычайно сильное средство. Даже в крошечных дозах он вызывает буйные галлюцинации. Обостряет сексуальное желание. Иногда вызывает особую форму глоссолалии». Он побарабанил пальцами по локтю. «Неудивительно, что в первые годы исследований его считали мифом». «Райкер помог скрыть убийство Пьетра», — сказал Гилкрест. «Сказал всем, что он уехал на юг, скрываясь от долгов, верно?» «Да», — с горечью ответила Мирин. «Когда-нибудь он попросит меня поработать для него. Он знает, что я не откажу, если не хочу угодить в тюрьму за убийство Пьетра. Понимаете, за что я его ненавижу? Понимаете, почему хочу его убить? Правда?» Гилкрест несколько мгновений смотрел на нее, потом кивнул. «Ты хочешь убить его, потому что не уверена. Не уверена в том, что Райкер дал ему Ихар. Может, Пьетро принял его сам, неверно оценив его силу». Мирин рявкнула. «Он бы этого не сделал!» «Завсегдатаи внутреннего города говорят иначе», — вмешался Крейн. «По их словам, твой муж был не в себе еще за несколько месяцев до исчезновения. Он экспериментировал с самыми экзотическими наркотиками и часто говорил о смерти». «Знаю», — выпалила Мирин. «Знаю, что он был нездоров. Но он бы никогда... Райкер мог распространять слухи о долге твоего мужа, чтобы отвлечь внимание от его роли. Бульдог не обрадовался бы, узнав, что Райкер продает их жителям Колгрида. «Если ты убьешь Райкера, не узнав правды, сомнения останутся», — сказал Гилкрист. «На всю жизнь». Мирин закрыла глаза. «Что вы предлагаете?» «Поправку к нашему договору», — сказал Крейн. «Тебе нужно признание, а не просто казнь. Нажав на нужные рычаги, можно заставить его признаться». «Если ты считаешь, что Райкер сознается в том, что дал Пьетро Ихар, ты простофиля». «Рычаги», — повторил Крейн. «Сегодня утром Райкер спрятал на фабрике в южной части города 3 бочонка дрожжи. Это солидное вложение». Мирин открыла глаза. «Думаешь украсть их?» «Скорее взять в заложники», — сказал Гилкрист. «Мы знаем того, кто нас впустит. Сегодня ночью». Он наклонил голову, услышав, как в дверь легонько постучали маленьким кулачком. «Это она». Когда стемнело, они вышли из мастерской на холодные улицы. Девочка бежала впереди. Ее звали Скади, а на плече, которое она постоянно почесывала, была красная татуировка. Девочка показала ее со смесью гордости и презрения. Потом, не глядя в глаза Мирин, она рассказала, как Райкер приказал ей следить за мастерской в день смерти Пьетро. И как, сообщив все Райкеру, она уже не вернулась на фабрику, как предполагалось. Но она умела пробираться туда так, чтобы никто не увидел. Знала, где патрулируют стражники, и почти всех их по именам. Знала, что третью дымовую трубу больше не используют. Она торчала за плечом Гилкриста, глядя, как он по ее описанию чертит план фабрики и жевала финики из кладовки Мирин. Когда они проходили под фосфорными фонарями, рядом вытягивались длинные тонкие тени. Гилкрист нес свернутую веревку с крюком, который привязала к ней Мирин. Длинные пальцы Крейна теребили флакон с нагретой на трубе жидкостью. Мирин была с головы до ног увешана своими инструментами для взлома. Все были в масках с фильтрами. Одну маску Мирин добыла и для Скади, после того, как девочка вытащила из кармана все ключи, которые стянула, пока они чертили план и говорили о входах и выходах. Они остановились на улице за южной фабрикой. Крейн достал стеклянный флакон и постучал по нему обломанным ногтем. Внутри клубился желтый светящийся туман. Скади с интересом смотрела, как он набирает жидкость в маленькую пипетку. «Я тоже хочу это использовать», — сказала она, сдергивая маску. «Чтобы экстракт Миноги действовал, нужно отмеривать его очень точными дозами», — сказал Крейн, запрокидывая назад голову и поднимая века. «Боюсь, ты увидишь только пятна». Он капнул в один глаз, потом в другой. Зрачки расширились и приобрели серебристый цвет. Гилкрист взял флакон и сделал то же самое. «Что ты видишь?» — спросила Скади. «Свет, невоспринимаемый глазами человека», — сказал Гилкрист. «Готово, Мирин». Мирин спустила маску. Лицо у нее было напряженное, но голос звучал ровно. «Лет 10 уже не ходила на дело. Всегда перед входом подташнивает. Ну, начали». Один из ночных сторожей ходил вдоль задней стены здания, хрипло пел что-то и постукивал в такт дубинкой по кирпичам. Они следили за ним из тени, пока он не повернул за угол. Тогда Скади почти в припрыжку провела всех к стене. «Видите трещины?» – прошептала она. «Вы хорошо должны их видеть. Я мало что вижу, но знаю, где они». Крейн и Гилкрист осмотрели кирпичную стену в поисках мест, где выкрашился раствор, и образовались щели, которые Скади использовала, чтобы забираться наверх. Они годились только для детских рук и ног, но эта компания предвидела. Гилкрист размотал веревку и передал крюк Крейну. Тот прикинул расстояние до водосточного желоба, проложенного вдоль крыши, дважды взмахнул крюком и бросил. Крюк полетел в темноту, веревка за ним разматывалась, как вспугнутая змея. Ударившись о каменную поверхность, крюк скользнул, царапнул и зацепился. Покрывавшая крышу сажа смягчила ляск, но они, затаив дыхание, ждали голосов караульных. Прошло мгновение. Еще одно. Крейн натянул веревку и протянул ее Мирин. Та, натерев руки мелом, который достала из сумки, ухватилась за веревку и начала подъем. Едва она поднялась на крышу, как за ней последовала Скади, проворная как кошка. Затем за веревку взялся Гилкрист, но помедлил. «Почему ты согласился пробраться на фабрику?» – спросил он. Крейн фыркнул. «Твой чертеж внутренних помещений замечательно подробный, принимая во внимание, что он сделан по памяти. Ты бы все равно пошел сюда, согласился бы я или нет, чтобы освободить толпу сирот». Гилкрист смерил его долгим взглядом. «Ты пришел слегка разжиться дрожью». «Полагаю, каждый из нас по-своему предсказуем». Крейн помолчал. «Значит, так ты отдаешь долг. Удовлетворишься этим?» «Больше, чем ты удовлетворяешься наркотиком». «Это совершенно разные вещи», – пробубнил Крейн себе под нос. Гилкрист уже поднимался по веревке, едва касаясь стены ногами. Крейн поднялся следом и свернул веревку. Сверху они видели наклонные крыши Колгрида и трубы, изрыгающие дым. Все это освещали фосфорные фонари. Они задержались лишь на пару секунд, чтобы Крейн отцепил крюк, и прошли по крыше к неиспользуемой трубе, которую показала им Скади на примитивной карте Гилкриста. «Внутри кольца. Мы поднимались по ним, чтобы чистить трубу», — сказала Скади. «Вот, легко и просто». Крейн снова бросил крюк, но на сей раз тот отскочил от края трубы и упал на крышу. Мирин пришлось отпрыгнуть, иначе крюк пробил бы ей ногу. Она выругалась. Крейн только раздраженно пожал плечами. Он взял крюк, примерился и бросил. Тот зацепился за край трубы. Труба оказалась узкой, спускаться приходилось медленно. Кольца были скользкими от сажи, сквозь фильтры масок проникал удушливый запах химикалий. Крейн и Гилкрист шли первыми. Их обостренное зрение раскрашивало трубу серебристыми мазками и позволяло видеть накопившиеся слои осадков на стенах и предупреждать о проржавевших или отсутствующих кольцах. Перед самым дном, где труба соединялась с котлом, они, как и предсказывала Скади, нашли в темноте небольшую металлическую дверь. Она с резким скрипом открылась, и Гилкрист протиснулся в проем, сгибая широкие плечи. Затем Крейн, легко как угорь, потом сложилась в три погибели Мирин, следуя за ними. Последней прошла Скади. Они проделали короткий спуск ко дну котла, и после тесной трубы внутреннее помещение фабрики под сводчатой крышей показалось им просторным собором. Вперед уходили ряды черных, усаженных шипами машин, выглядевших в темноте механическими чудовищами. Обнаженные зубцы блестели, как оскаленные зубы. Скади сжалась при виде их и снова принялась тереть левое плечо. «Кладовая сзади», – прошептала она, показывая здоровой рукой. «Всегда надежно закрыто». Девочка осмотрелась и вздрогнула. «Ненавижу это место». Они пошли вдоль машин, шурша подметками, и из-за механизмов начали выглядывать бледные лица. Они перешептывались, кто-то шепотом позвал Скади по имени. Крейн приложил костлявый палец к тому месту, где маска закрывала его губы. Под машинами лежали груды соломы и рваные одеяла. Кое-кто из детей сидел обособленно, большинство ради тепла прижимались друг к другу. «Тихо, чш!» – сказала Скади. «Крепко спит, дядька?» «Две с чуточкой», – прошептала кто-то из детей. «Чуточку забрала Амалия». Дядьку они увидели дальше. Он спал в резном деревянном кресле, опустив седой подбородок на грудь. Перед ним стояли три пустые бутылки. Крейн задержался лишь настолько, чтобы влить в раскрытый рот дядьке настойку опия, чтобы уж наверняка. Просыпалось все больше детей, и когда они шевелились, слышался металлический скрежет. Мирин показала на ногу, высунувшуюся из-под одеяла. Лодыжку ребенка обхватывали тяжелые металлические кандалы на цепи, которая проходила по всей длине помещения. «Сволочи!» – тихо сказала она. «Но, кажется, забрать будет легко». Они дошли до кладовой, встроенной в кирпичную стену и снабженной прочной деревянной дверью. «Будь здесь хоть немного света, я бы справилась быстрее», – сказала Мири, нащупывая большой замок. «У меня в глазах нет света, миноги». Гилкрист обернулся. «Скади, принеси свечу». Девочка исчезла и сразу вернулась с огарком восковой свечи. Пригнувшись, она внимательно наблюдала за тем, как Мирин аккуратно раскладывает свои инструменты на полу. Взломщица выбрала несколько простых отмычек. Гилкрист и Крейн прошли обратно вдоль ряда. Гилкрист работал с одной стороны, Крейн с другой. Они будили еще спящих детей, заглушали их редкие возгласы, показывали на кандалы на ногах и отпирали их. Они добрались почти до конца ряда, когда от входа в фабрику донеслись голоса. «Посмотрим, есть ли у старого пьяницы что-нибудь для нас». Караульный закашлялся. «Сходи-ка глянь, тут чертовски уныло». Крейн и Гилкрист переглянулись. Крейн знаком велел детям спрятать ноги и лежать тихо. Потом прошел к выходу, на ходу снимая перчатки, и встал сбоку. Гилкрист, двигаясь как тень, встал с другой стороны. Пружинный нож был у него в руке, лезвие телескопически выдвинулось и с легким щелчком встало на место. Он сцепил зубы. Железная дверь распахнулась, и тьму прорезал луч фонаря. В то же мгновение Крейн вдохнул, достал из сумки оранжевый шарик и раздавил его в ладонях. Сторож сделал несколько шагов и остановился. В воздухе плыли пылинки с испачканных перчаток Крейна. Запахло перцем. Один из детей чихнул. Глаза у Крейна слезились, на маске оседала слизь, он все еще задерживал дыхание. Сторож сделал еще один неуверенный шаг, потом повернулся. «Спрашивай сам, козел!» – сказал он, захлопывая за собой двери фабрики. Голос его теперь звучал еле слышно. «Ты не говорил, что сегодня была протечка? Воняет так, словно там сам дьявол!» Все ждали. Миг, другой. Ждали, пока затихнут шаги. Как только сторожа вернулись к воротам, Крейн бросился к бочонку с питьевой водой и окунул лицо в воду. И вынырнул с таким проклятием, что последние дети, у которых Гилкрист снимал кандалы, насторожили уши. «Чуть крепче моей предыдущей смеси», – пробормотал Крейн, стягивая грязные перчатки. «Ладно». Гилкрист водой из ковша промывал покрасневшие глаза. Потом они пошли назад вдоль ряда. Освобожденные дети шли за ними, переговариваясь. Некоторые еще терли глаза после действия шарика. У кладовой Мерин сняла маску и вытирала пот со лба. «Едва не попались, когда вошел сторож. Молодец. Что бы ты там ни сделал». Она толкнула деревянную дверь, и та мягко повернулась на петлях. Внутри, среди ящиков и металлических брусков, стояли три бочонка. «С виду тяжелые», — сказала Мерин. «Тогда не будем терять время», – ответил Крейн, блестя глазами. Он наклонил бочонок, Гилкрист подхватил его с другой стороны и уложил на пол, чтобы можно было катить. Втроем они споро перемещали бочонки к трубе. Скади и несколько детей смогли распределить всех по группам, успокаивая слишком расшумевшихся шепотом или шлепками по голове. Когда все три бочонка оказались на месте, Крейн осторожно достал еще несколько оранжевых шариков и раздал старшим детям. «Их нужно бросать, а не давить в руках. Тем более не глотать», – предупредил он. «Это не для еды. Понятно?» Молчаливые кивки. «У меня вопрос, дети», – продолжал он. «Что будет, если бросить мячик в гнездо пауков?» Дети несколько мгновений переглядывались. «Все убегут», – сказал наконец один из мальчиков. Остальные показали пальцами, как разбегаются пауки. «Да». «Так вот, когда откроют двери фабрики, вы все должны стать маленькими пещерными паучками. Разбежаться в разные стороны». Он поднял шарик двумя пальцами. «А если сторож захочет вас схватить, вот ваше жало». Все дети закивали, и в темноте сверкнула улыбка Скади.